Он подошел к столу, взял трубку. «Слушаю. Семен Романович, это Седов. Прошу прощения, но у нас небольшое ЧП. Бруно, ваш пристяжной устроил дебош, ударил в пах Григория. Это не повод беспокоить меня во время деловой встречи», — сухо сказал Трепетов. «Кто такой этот Бруно? Генерал МВД? Олигарх?» Гости переглянулись и напряглись. «Извините, Семен Романович, но вы сами говорили, что мне он не подчиняется, и по всем вопросам надо обращаться к вам», — не отступал начальник охраны. «Сейчас он буйствует, и я спрашиваю, что с ним делать? Можете связать его, можете вышвырнуть с территории». «Да, конечно, спасибо. Я сейчас же». Трепетов хотел уже положить трубку, но увидел, что Сулимов и Валентин делают какие-то отчаянные жесты, и, прикрыв трубку рукой, вопросительно смотрел на гостей. «Сюда его, сюда!» — махал рукой Кирилл. «Кого?» — удивился Трепетов. «Бруно Аллегро. Откуда ты его знаешь?» — изумленно спросил Трепетов. «Мы из-за него и приехали». «Вот даже как!» — хозяин недоуменно выпятил нижнюю губу. «Ну ладно». «Алло, вы еще здесь?» — сказал вам телефон. «Не надо его вышвыривать. Приведите Бруно ко мне в кабинет. И побыстрее». Потом повернулся к гостям. «Может быть, вы все-таки объясните мне, что происходит?» Кирилл Сулимов встал. «В центре нашей новой политической концепции находится именно Бруно Аллегро, а не ты, Семен. Уж извини нас, пожалуйста». Дверь открылась, и в комнату влетел встрепанный карлик, ускорение которому явно придал пинок взад. Он хмуро взглянул на Трепетова и его гостей. «Я ж только воздуху вышел глотнуть, ноги размять. Ну, там же охренеть можно, в конуре это весь день сидячи». Бруно достал из кармана смятый носовой платок, с важным видом высморкался, одернул пиджак, отряхнул рукава. «Они только увидели меня, сразу скипишились, набросились неизвестно чего. Это Вася Альберт ваш, и остальная свора тоже не лучше. Вот, костюм испортили, а я при исполнении как-никак. Я же не могу это так оставить, это же беспредел полнейший. А должен быть порядок, я считаю. Я всегда за порядок, а начальник охраны этот вообще олень. Так что я тут ни при чем, это точно». Он стоял напротив рабочего стола хозяина, сложив руки за спиной и слегка покачиваясь на носках. Блесток на его любимом костюме заметно поубавилось. Один лацкан был почти оторван и болтался. Левая часть лица распухла, под глазом наливался синяк. Но Бруно при этом сохранял царскую осанку и смотрел орлом. «Значит, набросились ни с того ни с сего, да?» — сказал Трепетов, постукивая пальцем по столу. «Ага», — подтвердил Бруно. «А ты их призывал к порядку, верно? Ну, точняк, Семен Романович». Трепетов повернулся к Сулимову. «Ну и как он тебе?» «По-моему, врет очень убедительно. Бесценное качество для будущего политика. Как раз то, что ты искал». «Хватит поясничать, Семен», — перебил его гость. Сулимов покраснел, на скулах играли желваки. «Речь идет об очень серьезных вещах, а ты мне все цирк устраиваешь». «Я в цирке работал, кассу стриг», — с гордостью подтвердил Бруно. «Тему цирка попрошу снять», — строго сказал Кирилл. «Бруно Аллегро нужен нам как политик новой волны». Он подошел, взял карлика за плечи, развернул. Бруно для порядка дернулся, проворчал. «Эй, я при исполнении, руками не трогать». Но всерьез не возражал, он был заинтригован и польщен. «Яркая внешность, живой народный язык, никакого снобизма, находчив, смел, популярен, в конце концов. Это готовый руководитель партии маленьких людей». Трепетов хмыкнул. «Партия страдающих нарушениями гормона роста, и сколько голосов она оттянет? 2000? 5000? Уж лучше тогда создать партию больных ожирением, или сахарным диабетом, или партию алкоголиков. Тогда у вас будут голоса подавляющего большинства населения». «Я чего-то не пойму, Семен Романович», — Бруно с сомнением посмотрел на хозяина. «На кого вы наезжаете? На меня или на этого господина? Вы же сами меня позвали». Но тут встал Валентин. Трепетов вспомнил, что это очень ценный имиджмейкер первого лица, и прикусил язык. Еще он определил, что ловкий политтехнолог обладает специфическим качеством. Отменно выглаженный костюм висит на нем, как измятая тряпка. «Речь идет не о гармонии роста», — солидным баритоном произнес Валентин. «Речь о харизме. Бруно поведет за собой всех маленьких людей. А их немало, тех, кто считает себя маленькими людьми. Вы понимаете, Семен Романович, что я имею в виду?» «Тут и понимать нечего», — заорал Бруно. «Есть маленькие люди, и есть дилды, дилдосы и жлобы. О чем базар? Все очень просто, маленькие люди лучше». Он подумал и добавил. «Лично я голосую за маленьких людей». «Правильно», — сказал Валентин. Он обошел карлика кругом, присматриваясь, даже вроде как хотел поправить оторванный лацкан на пинжаке, но все-таки не решился. «У него будет спичрайтер, у него будут советники, имиджмейкеры, визажисты, массажисты, в конце концов». «Массажистки», — поправил Бруно. «И массажистки. На него будет работать целая команда. К тому же Бруно прирожденный артист, у него все получится». «Вам виднее», — сказал Трепетов. Я столько бабла отстегиваю на ваши идеи, что отдать своего престижного – это мелочь. «Так куда вы меня отдаете?» – обеспокоился Бруно. «Мне здесь хорошо, особенно если твои дылды борзеть не будут». Хозяин подошел, похлопал его по плечу. «Тебе предлагают новую работу, председателем партии маленьких людей. Работать будешь». «Не, ну это я и так понял, не тупой», – надменно заявил Бруно. «Я не понял только, чего там делать-то надо. В кумпол стучать кому-нибудь или в чемодане куда-то заносить будут. А может, в кабинете сидеть по типу, как вы? И сколько мне платить будут? И главное, чтобы массажистки были не сильно худые. Я не люблю, когда маслы торчат. А то, понимаешь, взяли моду. Не жрут, не пьют, сисек ноль, жопы чисто пацанские. Я на это не подписываюсь, сразу вам говорю». «Что за бред он несет?» – простонал Сулимов. Продолжить мысль он не успел. Позвонили. Кирилл достал из кармана телефон и отошел к окну. «Нет, я еще не освободился. В чем дело?» «С массажистками, Бруно, мы как-нибудь решим», — сказал Трепетов серьезно. «Насчет твоего остального всего разговаривай с Кириллом Борисовичем и Валентином. Думаю, тебя не обидят». Бруно с подозрением взглянул в сторону Сулимова. «Да его первый раз в жизни вижу, Семен Романович», — проговорил он полушепотом. «Мутный он, и глаза, как у кота, который сметану свинтил. Мне по барабану, кто он, без разницы. Я на такие дела не подписываюсь с первыми встречными, потому что я Бруно Аллегро, а не какой-нибудь укурок из виноводочного». «Я понимаю, Бруно, но Кирилл Борисович серьезный человек, уж поверь мне. Он не последнее лицо в государстве», — с улыбкой проговорил Трепетов. «Я понимаю, но у моего друга-поляка был случай. Кореш, давно знакомый, авторитетный, проверенный, и вдруг его долю заныкал и скрылся. Я должен убедиться, что с ним можно дела крутить». Сулимов тем временем закончил разговор и вернулся к ним. «К сожалению, мне пора ехать», — сказал он, постукивая телефоном по ладони. «Полагаю, мы договорились». Но Бруно вдруг заинтересовался его телефоном. «А что за труба такая? Можно взглянуть?» «Обычный Верту», — буркнул Сулимов, спрятал аппарат в карман. «Тысяч пять, небось, отстегнули?» «10», — сказал Сулимов и на всякий случай уточнил. «Долларов». «Не может быть», — ужаснулся Бруно. «А чего он может? Что в нем такого особенного?» Сулимов пожал плечами. «Телефон как телефон, белое золото. Ручная сборка». «Так это ясно, что не ножная», — Бруно презрительно хмыкнул. «Ну а фонарик там есть хотя бы?» «Какой фонарик?» — не понял Сулимов. «Зачем?» «Ага, так и нету». Сулимов опять достал телефон, повертел его в руках, понажимал какие-то кнопки. «Не знаю», — с раздражением бросил он. «А вот у меня обычный Сименс за 1300 рублей. Зацени», — ликуя сообщил Бруно. Он достал старенький аппарат с поцарапанным корпусом. «Но фонарик здесь есть. Смотри, вот он фонарик. Вот так-то». Карлик включил фонарь и посветил Сулимову в лицо. Кирилл поморщился. Бруно же имел вид довольный, как будто только что разгадал и расстроил некую необычайно хитрую козню. В общем, показал себя башковитым пацаном. «Так что не надо мне тут варганку крутить. Об меня и не такие кенты обламывались, ага. Бруно Аллегро человек маленький, но очень умный. В 100 раз умнее. Со мной придется считаться вот так-то». «Просто офигеть», — сказал Сулимов, в самом деле изрядно обескураженный. «Ничего, привыкнешь», — успокоил его Трепетов. «Я тоже первое время дергался немного, потом привык». Но Бруно не дал ему договорить. «Теперь вопрос такой, что буду иметь я с этого дела, если подпишусь?» «Сперва надо посмотреть, на что ты сгодишься», — сказал Сулимов. «Я на все сгожусь», — с достоинством ответил Бруно. «А что делать-то?» Тут снова вмешался Валентин. «С народом общаться, с нужными людьми отношения выстраивать, по телевизору выступать, светиться, в общем». Бруно взглянул на свой блестящий пиджак, поправил лацкан, любовно приставил на место болтающуюся блеску. «Что ж, светиться я готов. Это легко». Проблемы лешего. Рудин, не разуваясь, прошелся по квартире. В спальне, она же гостиная, туалет, ванная, кухня. Чисто, скромно. Очень скромно. На недавнем ремонте явно сэкономили. «Нормально», — сказал наконец он, — «и бесплатное. У меня по площади чуть больше, но зато каждый месяц 650 отдай». Рудин поймал взгляд Лешего и уточнил. «Долларов, конечно». «Ясное дело», — крик кивнул Леший. «Только водки у меня нет. Не пью». «Полгода уже», — сказал Рудин. «Разве что кофея. Угостишь?» Он громко шмыкнул носом и уселся за стол. Из окна виднелась пустая детская площадка и фасад серой унылой панельки. Убого и заурядно, как везде. Про выход прямо в минус он не знал. «Можно», — сказал Леший. Он снял с полки кофеварку странной конструкции, наподобие ракеты или минометного снаряда. Разобрал на части, засыпал кофе, налил воду, собрал и поставил на огонь. Потом налил себе чаю из маленького фарфорового чайника. Незаметно глянул на товарища. Тот напряженно смотрел на кофеварку. Кофеин для него сейчас вместо водки и дури заменитель. Это понятно. А вот с лицом ничего уже не поделаешь. Этот шрам на лбу останется навсегда, как память о полосатом. А за москворецких бандитов и годовом запое два нижних зуба еще можно будет ставить, когда деньги появятся. Это не проблема. А вот шрам... Не будешь же, Ленька, пластику делать из-за такой ерунды? Хорошо иметь свое жилье, вздохнул Рудин. Сам себе хозяин, никто на улицу не выгонит. И район хороший, тихий. Я вообще-то в другом месте живу, на съемной. Здесь редко бываю. Почему? Моей девушке тут не нравится. Избаловал, значит. Она и была балованной. Ты-то как со своей невестой? Невеста телети или тесто, вздохнул Рудин. Я же ей уже сказал, что, мол, разбогател, что свадьбу красивую сыграем, квартиру купим. А вместо этого реанимация, богатство, тю-тю. Короче, свинтила моя Машенька в неизвестном направлении. Некоторое время они оба молчали. «Ты чего пришел?» — ровным голосом спросил Леший. «Просто», — сказал Рудин. «Давно не видел. Соскучился?» «Ага». Оба знали, что это неправда. «А как нашел? Я здесь долго не жил. И сейчас второй раз за месяц заглянул. Очень просто. Просидел неделю на скамейке напротив подъезда. Повезло». Кофеварка зашипела, забулькала, выплюнула на плиту желтоватую пену. Леший поднялся, убрал ее с огня. Налил кофе в крохотную чашку. Рудин охлебнул, чуть не поперхнулся, будто кусок бурого угля проглотил. «Ясно мне теперь, как ты от пьянки спасаешься». Он рассмеялся. «Крепче только спирт бывает». Леший медленно и торжественно тянул свой чай. На шутку не реагировал. «Как наши?» — спросил Рудин. «За Рембо охранником солидной фирмы», — сказал Леший. «Видел его как-то мельком». Смотрел на меня, как солдат на вошь. Но счастливым он не выглядел. Хотя, говорят, хорошую квартирку купил. Жениться собирается. Красавчик Ринга то ли шофер, то ли охраннику, бизнесвумен. И остальные кто где. Он закурил сигарету, сделал несколько длинных затяжек, стряхнул пепел в чашку с кофе и добавил. Думали, со слитком будет у каждого счастье. А где оно? Полосатый в могиле. Ты без шиша в матищах своих сидишь. А ты сам? Леший махнул рукой. Не во мне сейчас дело, хотя, не знаю, замес какой-то нехороший попер с нашим золотом. Я как чуял тогда на старой ветке. Зря позарились. От ворованного богатства одни неприятности. Разве? Рудин усмехнулся. В углу рта обозначился еще один шрам. А, по-моему, все богачи воруют и живут припеваючи. Это другие люди, Леня. У них мозги по-другому устроены. Все вокруг свачено. И масштабы другие. Не потягаешься. У нас у каждого по куску золота на полмиллиона баксов. Раньше я думал, вот это до хрена. Леший невесело усмехнулся. А когда кинулся, даже хорошую квартиру не купишь, не говоря про дом. А у этих ребят по 5 домов в России, еще 6 за кордоном. Рудин опустил кончик незажженной сигареты в кофе и наблюдал, как темнеет и набухает бумага. 500 000 — это если в банк сдавать. А в черную продавать хорошо, если 300 000 зелеными. Да еще попробуй обналичь металл. Чтобы тебя ФСБ за жопу не взяло, и братки не подкараулили, как нас на ночном шоссе. Да еще срочно, да еще одним куском. Вот-вот, кивнул Леший. А всякие олигархи, Трепетовы, Хренопетовы и всякие прочие, миллиардами ворочают и никаких проблем не испытывают. И в ментовку их не вызывают. А тебя вызывали? Быстро спросил Рудин. Вызывали. У скупа одного мой телефон нашли. Хорошо, опер знакомый оказался. Не стал душу выворачивать. «А чего ты так встрепенулся?» Рудин вытянул шею, потер холку, скривился. «До сих пор болит, зараза. У меня тоже проблемы. Я по куску отпиливал и давал Дуде». «Что за Дуда?» «Знакомый, дальний. Его никто не знает. Парень вроде ничего, надежность соображает. Он у себя в гараже переплавлял в такой аккуратный слиточек, как ювелир и лом, знаешь? Потом нес к скупам. Деньги мне, а я ему процент отстегиваю. Все довольны. А потом со скупами трудно стало. Он хотел цыганам сдать, а их всех... Наркоконтроль хлопнул. Золотишко нашли. Вдобавок он в этот раз переплавлять не стал, понес как есть. Его и стали раскручивать, откуда отпилил. Где взял металл такой чистоты. Закрыли на 2 суток, на сетку посадили. Хорошо я его инструктировал на этот случай. Рудин замолчал, снова стал растирать шею. И что дальше не утерпел Леший? Непонятно. Отпустили пока? Только вряд ли отстанут. У него и обыск делали, и соседи допрашивали. И следят, он говорил. Наверное, телефоны слушают, короче, землю роют. Они ищут источник особо чистого золота. Дело серьезное. Такое просто так не закроют. А через Дуду могут на меня выйти. Рудин встал и вышел из кухни. Через минуту донесся шум воды из ванной комнаты. «Я тебе вот что скажу, Леший». Он начал говорить еще в коридоре. Вернулся, бросил полотенце на спинку стула и сел на прежнее место. Бывают люди, которым богатство само в руки лезет. Они не чувствуют никакого удивления, никаких там огрызнений, типа от чего-то они кому-то должны. Вообще никакой философии не разводят. Спокойно жрут, жиреют и размножаются. А бывает наоборот. Капнет в кое веки золотой дождик. 2-3 капли попадут на теме и все. А там уже паника. Караул, пинцет полный. Что-то не то. Замес пошел. И дождик, понятное дело, идет капать в другое место. Нах ему всякие психи сдались. Вот посмотри на меня, леший. Рудин положил руки на стол, выпрямился, приоткрыл напряженной улыбке свой щербатый рот. Меня тогда чуть не прикончили из-за этого золота. Я вылетел через лобовое стекло и валялся в 10 метрах от машины. Башка в кровище, пасть в кровище, руки-ноги на узел. Эти суки подумали, наверное, что если даже жив еще, то сам загнусь. А может, просто хотели с трассы поскорее убраться. Но мне повезло. В полосатого двигатель уехал. Раздавило в секунду. А мне повезло. Я выжил. Слитки наши накрылись, товарища потерял. Чуть последние мозги не отпил. Но выжил. И больше того, я готов попробовать еще. Насрать на все трудности, на ментов, на все наши предчувствия. Понял? Я хочу спуститься и взять остальное, сколько смогу унести. Пока еще можно. Пока все не накрылось охуенным золотым тазом. Это последний шанс изменить жизнь. Леша слушал его и думал, что хорошо бы все-таки выпить водки, чтобы снять тоску. Нет, он и сам обо всем это думал, передумал. И не один раз. А толку-то что от этих мыслей? «Я тебя хорошо понимаю, Леня», — сказал он неожиданно спокойно. Даже сам удивился. «Все понимаю. Ладно, смотри, что у нас получается. Тоннель расформирован. Другого спецподразделения для работы по подземным коммуникациям еще не придумано. По крайней мере, мы об этом ничего не знаем. Значит, никто, кроме нас, на минус 200 пробраться не может. Нам и карты в руки, верно?» «Все верно. И стальную решетку, которую шахта Бухенвальда заварили, мы все равно перепилим, так?» «Какая еще решетка?» — дернулся Рудин. «Хорошая решетка. Высокоуглеродистая сталь в палец толщиной. И на выходе из шахты еще одна такая же. И кто ее поставил? Кому приказали, тот и поставил. Откуда ты знаешь?» «Знаю». Рудин ненадолго задумался. «Да уж осилим как-нибудь. Болгарка на аккуме, десяток запасных дисков. И сделаем мы эту решетку, леший». «Хорошо. Золото тоже как-нибудь вынесем, правда? Я после тоннеля грузчиком работал. Шкаф платяной на руках выносил на 10-й этаж. Дубовый. Полтонны по домовой лестнице, где 2 человека не разойдутся. Через перила перекидывали на каждом марше. И ты думаешь, я после этого центнер золота забоюсь поднять?» «Центнер, значит?» – удивился лечивший. «А что? Другого случая может и не представиться. Мы ведь не можем на минус 200 мотаться каждые выходные. Пополнять запасы, как в супермаркет». «Конечно», — сказал Леший. Он говорил серьезно, без тени сарказма. Или просто так казалось. Может, подкалывал своего младшего товарища, а может, рассуждал сам с собой на полном серьезе.